Так, отвечав мне, привстал он и голову локтем подперши, «Братья, — сказал, — мне приснился божественный сон. Мы далеко, слишком далеко от наших зашли кораблей. Не пойдет ли кто к Агамемнону, пастырю многих народов, Атриду, с просьбой, чтоб в помощь людей нам прислать с кораблей не замедлил?» Так он сказал. Поднялся, пробудившись, Фоат Андремонит. Сбросив для легкости с плеч пурпуровую мантию, быстро он побежал к кораблям. Я ж оставленным платьем одевшись, сладко проспал до явления златопрестольной денницы. О, для чего я не молод, не силен, как в прежние годы! Верно, тогда бы и мантию дали твои свинопасы мне, из приязни ль, могучего ль мужа во мне уважая. Ныне ж кто хилого нищего в рубище бедном уважит? Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный. Подлинно чудную повестью нас ты, мой гость, позабавил. Нет ничего неприличного в ней, и на пользу рассказ твой будет. Не в платье ты здесь, и ни в чем для молящего много бед испытавшего странника нужным отказа не встретишь. Завтра, однако, в свое ты оденешься рубище снова. Мантии у нас здесь запасных не водится, мы не богаты платьем, у каждого только одно. Он его до износа с плеч не скидает. Когда же возлюбленный сын Одиссеев будет домой, он и мантию даст, и хитон, чтобы одеться мог ты, и в сердцем желанную землю ты будешь отправлен. Кончив, он встал и, пошед близ огня, приготовил постелю гостю, накрывши овчины ее и косматую козьей шкурою. Лег Одиссей на постель. На него он набросил теплую, толсто сотканную мантию, ею ж во время зимней бушующей дикой метели он сам одевался. Сладко на ложе своем отдыхал Одиссей, и другие все пастухи улеглись кругом. Но Евмей разлучиться с стадом свиней, опасаясь, не лег, не заснул. Он, поспешно взявши оружие, в поле идти изготовился. Видя, как он ему и далекому верен, в душе веселился тем Одиссей. Свинопас же, на крепкие плечи повесив меч свой, оделся косматый от ветра защитной широкой мантией, голову шкурой козы длинношерстной окутал. После копье на собакой навстречу с ночным побродягой взял и в то место пошел ночевать, где клычистые свиньи спали под сводом скалы, недоступным дыханию Борея.